Глава 6. Бесит это ее «не надо». Бесит и заводит. Они никогда не говорили ему «нет». Ни одна. У всех были притворно счастливые лица и увлажненные лубрикантами дырки, открытые рты и вываленные языки, ждущие его член и яйца, готовые их отполировать по первому щелчку пальцев. А она плакала и просила, вызывая внутри этого мерзкого червяка, щекочущего внутренности, заставляющего сомневаться, останавливаться. Это злило. Он не привык себя останавливать, не привык медлить. Трахаться — это почти так же, как есть. Хочется — бери, насыщайся. Но эти трепыхания, эти слезы... Ему хотелось, чтобы их не было. Чтоб как с другими. И в то же время... Именно это и отличало ее от всех других. Ведь ее тело для него не такое. Оно сладкое, оно манит, оно будоражит. И чем? Он сам не знал. Ульяна Соболева, невеста для хана. На ужин я вышла, еле-еле передвигая ноги. Мне казалось, что у меня там все горит, даже после душа и после того, как молчаливая девушка с ужасным акцентом переодела меня снова в белые одеяния. На этот раз длинное красивое платье, приталенное и расширяющееся к коленям, туфли на высоком каблуке и неизменный платок на голове. «У господина отменный вкус! Вы красота! Очень!» Услужливо поклонилась. «Кажется, она единственная, кто здесь относился ко мне дружелюбно». Но во мне не вызывала симпатии даже она. Ничто и никто в этом доме не вызывали во мне добрых чувств. Только тоска, боль и отчаяние. И дикое желание сбежать. Любым способом, каким только можно. Что угодно, только скрыться из этого ужасного места, из этого дома и от его хозяина с жуткими мертвыми глазами. Никто... и никогда не причинял мне столько боли, как он. Никогда еще мне не было настолько омерзительно от собственного тела. Это очередное белое платье в таких же белых цветах, и хиджаб тоже смертельно белый. Для меня они стали цветом траура. Идти на проклятый ужин не хотелось. Я ощущала себя не просто игрушкой. Я ощущала себя ужасно. В залу меня сопровождал один из его слуг. Небольшого роста, казавшийся мне тенью Ахмада мужчины. Он ни разу не посмотрел на меня и, когда говорил, опускал глаза в пол. Его голос был низким и учтивым. Но я была уверена, что он меня ненавидит так же, как и его хозяин. Верного пса Ахмада звали Самир. Черноволосый, с темной кожей и лицом, покрытым густой бородой, он пугал меня не меньше, чем сам Ахмад. Ахмад. Боже, я ненавижу даже его имя. Ненавижу его красивое и в то же время ужасное лицо с этими жуткими шрамами, его руки, его тело и его огромный, ранящий мою плоть член. Разве орган может быть настолько большим и настолько узловатым? Все, что я раньше знала о сексе, теперь не имело никакого значения. Все, о чем я мечтала... ничто, только боль, ужас и унижение. Выдохнула прежде, чем зайти в распахнутую передо мной дверь. А сделав первый шаг, замерла на несколько секунд. За столом оказалось много людей. Во главе стола сам Ахмад в неизменно траурно-черной одежде. Красивый, холодный и жуткий в этой красоте, как жадный неумолимый зверь. Рядом с ним Рамиль, с правой стороны какая-то пожилая женщина. Она взглянула на меня с нескрываемой злобой, настолько ядовитой, что у меня мурашки пошли по коже. Рядом с ней три девушки. Одна во всем белом, как и я, и две другие в роскошных платьях. Очень закрытых, но тем не менее явно дорогих, с золотыми украшениями на шеях, руках, браслетах и кольцах на ухоженных пальцах. На лицах яркая косметика. Со вкусом, но очень броско. Неподалеку за столом сидели две девочки лет 5. Они смотрели в мою сторону с любопытством и озорством. Их волосы собраны в одинаковые кучерявые хвостики, у них большие карие глаза, розовые щечки, и они похожи друг на друга, как две капли воды. А еще... еще они очень похожи на самого Ахмада. Это его сестры? Еще две женщины и два мужчины сидят по левую сторону от моего мужа. Я помню, что видела их на свадьбе. Мне стыдно смотреть всем им в глаза. Они знают, что он делал со мной сегодня ночью, и все они думают об этом сейчас. Думают и молчат. Они ведь знают, какой он садист и что он издевался надо мной. Знают, что он меня ненавидит, и никто не пришел мне на помощь и не помешал ему. Госпожа, меня подвели к столу. Я думала, что сяду где-то рядом, но слуга отвел меня за другой стол неподалеку. Потом мне скажут, что отдельно сидят те, кого еще не приняли в семью. Наказанные и отвергнутые. Испытала ли я при этом злость и обиду? Нет. Скорее, облегчение. Потому что не буду сидеть за одним столом с этим чудовищем и его чудовищными родственниками, которые ненавидят меня не меньше. Я села за стол рядом с еще двумя женщинами. Они одеты во все черное, их головы покрыты хиджабами, и они смиренно смотрят в свои тарелки. Лишь одна бросила на меня любопытный взгляд и тут же отвела. «Дорогие мои!» — прервала тишину пожилая женщина. Она посмотрела на Ахмада, потом на Рамиля. «Мы всех вас здесь собрали сегодня, чтобы сообщить важную новость для нашей семьи. Скоро наша любимая Ламила войдет в нашу семью. Выйдет замуж». Бабка посмотрела снова на Ахмада, и я вдруг воспряла духом. Он снова женится? Неужели? Это означает только одно. Меня оставят в покое, а может быть, даже и вышвырнут. Я была бы счастлива. За нашего любимого Рамиля. От неожиданности я столкнула чашку, и она с грохотом разбилась. А я, наверное, стала цвета своей одежды. Замуж за Рамиля? Наверное, в мое сердце вонзились сразу 1000 ножей. Вонзились с такой силой, что стало нечем дышать, и меня чуть ли не согнуло пополам. «Отец!» — слабый голос Рамиля, и я невольно посмотрела на Ахмада. Он не сводил с меня пронзительных глаз, в которых плескалась вселенская тьма. «Ламила станет твоей женой уже завтра, сын. Приготовь для невесты подарок». Улыбнулся, но глаза остались такими же злыми и очень черными. Слуги суетились и убирали чашку, а я дрожащей рукой тыкала в тарелку, но есть уже не могла. «Мы будем рады принять Ламилу в члены нашей семьи. Ты счастлива, дорогая?» «Да», — выдавила девушка и тоже посмотрела на Ахмада. Ее глаза радостно блеснули, и я готова была ее сейчас же за это убить. Просто впиться в ее красивое сливочно-смуглое лицо с миндалевидными глазами. Мой мир рухнул именно сейчас, раскололся на несколько частей, и я резалась этими осколками, пока все поздравляли молодых. «Алаяна!» Я не сразу поняла, что обращаются ко мне. Не сразу, потому что меня так назвали впервые. «Да, ты! Поздравь будущую невестку!» Сказал таким голосом, что у меня задрожали колени. Мой ужас перед ним безграничен. Никогда и никого я не боялась настолько сильно. «Встань и поздравь молодых!» Медленно встала из-за стола, подошла к стоящим Рамилю и той, что вот-вот станет его женой. От боли темнеет перед глазами, и хочется закричать, потому что невеста Рамиля молодая, очень красивая, и смотрит на него влюбленными глазами. И мое сердце обливается кровью, потому что всего лишь какие-то несчастные дни назад я сама была невестой самого прекрасного и красивого мужчины, который спас мою маму и сестренку. обещал любить меня, обещал, что мы будем счастливы. «Поздравляю», — сказала севшим голосом и ощутила, как вся краска отхлынула от моих щек. «Поцелуй невесту», — поцеловала горячие щеки Ломилы. «Господи, у нее даже имя красивое». Остальное время до самого окончания ужина мне казалось, что я поджариваюсь в котле и что у меня разъедает сердце серной кислотой. Вся моя любовь к Рамилю превратилась в яд. Когда зашла в комнату, бросилась на постель и зарыдала. Вслед вошла все та же молчаливая служанка. Принесла мне стакан воды. «Что такое, Алоена?» Захлебываясь слезами, спросила ее я. «Проклятие», — ответила девушка, а я с яростью швырнула в стену вазу с белоснежными цветами и разрыдалась еще сильнее. Пока, причитая, служанка убирала осколки, уже не сдерживаясь, я рыдала навзрыд. «Ненавижу! Хоть бы сегодня не пришел! Хоть бы сегодня не издевался, не рвал на части! Пусть даст мне покой! Как же я его ненавижу!» «Так нельзя! Услышат!» — перепуганно причитала служанка. «Плевать! Пусть слышит! Я его ненавижу!» «О, Аллах!» — прошептала девушка, собрала все осколки и вынесла их из комнаты. «Потише! Умоляю!» И сегодня, как ни странно, он так и не пришел. Эту ночь я провела совершенно одна в слезах, в рыданиях. К утру забылась тяжелым и тревожным сном. Я не приходил к ней несколько ночей. Не знаю, что меня остановило. Не жалость. Нет. Мне она не знакома. Скорее, отчаяние и ненависть. Скорее, какой-то надлом и понимание, что игрушка сломается до того, как я наиграюсь. А я игрался и заигрывался. Я сдувал пылинки со своей добычи и выбирал для нее одежду, нижнее белье, домашние тапки и даже заколки для ее волос и резинки. Полный контроль всего, что она делает, что ест, в котором часу ложится спать и как ненавидит этот контроль. Как он унижает, как она просит что-то другое, а ей отвечает, что я так велел, и она ест завтрак, который выбрал я. Я сходил с ума и дурел от ее тела, запаха, от взмаха ресниц, даже просто от белизны ее кожи. Меня начинало трясти в ее присутствии, как гребаного героинщика трясет при виде дозы. Так, что сводит скулы и начинает ломить суставы. Оказывается, тот самый первый взгляд на ее фото был лишь первой дорожкой кокаина, и постепенно доза увеличивалась. И когда я взял ее, когда порвал ее девственность, я плотно сел на иглу со всеми вытекающими жуткими отходниками и депрессивной зависимостью. Я не могу описать этого состояния, когда дрожат даже волоски на коже, а член не просто вздыбливается, его ломит от адской боли и дикого желания снова вонзиться в ее тело. Ни с кем и никогда мне не было настолько хорошо. Никогда. В ее узкой дырочке, настолько тесной, что я не мог сделать ни единого толчка, настолько маленькой, что моя взбугренная головка цепляла ее матку, и от этого трения у меня искры сыпались из глаз. Впервые я кончил без дополнительной стимуляции, без причиняемой боли, не через адские муки. Я кончал так, что меня раздирало на части, и моя сперма, казалось, раскалилась и стала огненно-горячей. Настолько маленькая, что я ощущала взбухшими венами бисеринку ее клитора, которая терлась о мой член. И мне впервые в жизни захотелось потрогать его, потереть, помять, чтобы... Чтобы что? Наверное, чтобы услышать, как она застонет не от боли. Никогда раньше мне не хотелось их ласкать. Я умел. Я знал о женском теле все. Знал так много и практически, и теоретически, что мог бы заставить обкончаться самую фригидную монахиню. но никогда не испытывал потребности в том, чтобы доставить кому-то удовольствие. Терпеть, пока мой член рвет на части от прилившей крови, и дрочить какой-то шлюхе, если она может унять мою боль, прыгая с своей самой узкой дыркой на моем стволе или полируя его своим языком. А к этой мне захотелось прикоснуться. Я думал, что это только в первый раз, но и во второй было так же. Нет, лгу, не так. Еще ярче, еще ослепительней. Меня вело только от одного вида ее крошечных розовых сосков, от взгляда на округлую задницу и прогнутую поясницу с тонкой линией позвоночника. Смотрел, как мой уродливый член входит в створки ее розовой раковины, как багровая изувеченная головка вдирается внутрь и начинала трясти от желания тут же кончить. Меня, того, кто не кончал часами и от невозможности излиться, орал от боли. Я ощущал запах ее соков, запах дырочки, в которой бился мой член, и сходил с ума. У меня выделялась слюна от желания ее сожрать. Ощутить этот вкус у себя во рту, и от этого я ненавидел себя еще сильнее. Не знаю, что со мной происходит. Я никогда не ощущал ничего подобного, ничего столь безумного и ослепительного. Это как ненависть, только больнее, ярче, ощутимее. Когда она смотрит на меня с этой злостью, страхом и яростью, мне вспарывает грудную клетку лезвием разочарования. Проклятие. Я назвал ее проклятием, потому что именно так и чувствовал. Меня ею прокляли. Мне впервые хочется, чтобы смотрела по-другому. И за это я мог бы выколоть ей глаза, вырезать ножом. Но они слишком мне нравились. Ее лицо — это как невероятное полотно гениального художника, от которого невозможно оторвать взгляд. Эта красота ослепляет и лишает разума. Все в ней идеально. От высоких скул до ровных бровей и кукольных ресниц, от маленького курносого носа до рта сердечком с полными нежными губами и этими синими глазами, как самое чистое славянское небо. Несколько дней и ночей гребаного воздержания я пришел к Оксе, но у меня не встал даже у нее во рту. Она сосала, лизала, заглатывала по самое яйцо, и даже вместе с ним она загоняла свой язык мне в анус, но все без толку. Не встал. Она заплакала от отчаяния, когда я оделся и ушел, не попрощавшись, такой же злой и разочарованный, как она несчастная и перепуганная. А потом вошел к себе в комнату, включил камеры и увидел ее. Белоснежную, золотоволосую сучку в легком платьице. Стоит на веранде, переклонилась через перила, и ветер треплет подол платья так, что он обнажает длинные, невероятно красивые стройные ноги почти до полукружия ягодиц. И там, где они скрещиваются, я вижу белый треугольник трусиков, прикрывающих ее маленькую и тесную дырочку. Член вздернулся, и я скривился от боли в жгутах-шрамах. Я никогда не мастурбировал. Мне был противен мой член. Он был слишком уродлив, чтобы я к нему прикасался. Схватил убирающую у меня горничную, поставил на колени, велел закрыть глаза и открыть рот. Пока она неумело сосала мой член, который с трудом уместился между ее губами, сам смотрел на воланы платья, на ноги, на упругую попку, и болезненное возбуждение становилось все сильнее, пока не кончил в рот той, чье имя даже не помнил. Повторяя про себя, Алаена. «Я теперь стану любовницей господина?» — пискнуло безликое существо в серой одежде и таком же сером хиджабе. Ухмыльнулся. «Нет, ты уволена и поедешь домой. Нечестивые сучки, открывающие рот и сосущие на коленях, в моем доме не работают». «Но, господин, вы же сами, вы приказали, Пошла вон!» Оттолкнул ее ногой и ушел к себе в спальню. Но даже во сне я видел ее. Видел обугленную деревню и эту девчонку, которая идет по углям босыми ногами. Ее длинные светло-пшеничные волосы, похожие на колосья на полях ее родины, и глаза цвета неба. На ней все то же белое платье. Вика. В моем сне я повторяю ее славянское имя. Вика. Она идет, и вдруг я вижу, как один из моих людей вскидывает пистолет и целится ей в спину. Она оборачивается, и пуля летит прямо ей в грудь. От ужаса я вскочил с постели, задыхаясь и покрываясь холодным потом. Отшвырнул одеяло и босиком пошел к ней в комнату. Распахнул дверь и долго стоял у ее постели. Смотрел, как спит. Невольно протянул руку, коснулся волос. Они очень мягкие и шелковистые. Погладил прядь, провел пальцем по округлому плечику, по руке. Потом одернул руку. «Моя семья сейчас переворачивается в могилах. Мои мертвые проклинают меня с того света за то, что я смотрю на эту девку и до сих пор не убил ее».